В 10 минут первого драка и Гарри уже начали думать, что упустили их, но тут на лестнице послышались голоса. Поттер улыбнулся, узнав близнецов Уизли, Ли Джордана и Гермиону Грейнджер. Малфой взял Гарри за плечо и указал на окно. Поттер увидел несколько едва различимых на расстоянии точек и выругался. Он хотел застать врасплох гриффиндорцев до появления чертовых драконьих дрессировщиков. Плюнув на осторожность, они сняли мантию, спрятали ее и открыли дверь в коридор. Дыхание перехватило, когда они увидели Дору и Невилла Долгопупса, помогающих тащить большой ящик. «Тонкс, что ты тут делаешь?» – прошипел Гарри. Шестеро гриффиндорцев были одинаково удивлены появлением двух слизеринцев. «Гарри, это что ты тут делаешь?» – закричала Нимфодора. «Я здесь, чтобы проклясть кучку гриффиндорцев, а затем доставить им неприятности за незаконную транспортировку дракона», – мрачно сказал Поттер. «Умный Гарри», – сухо прокомментировал Драко. И только после Поттер понял, что пятеро других гриффиндорцев опустили ящик на пол и направили на них палочки. «Уберите их», – сказала Дора. «Зачем? Ты слышала? Он хочет, чтобы нас исключили», – сказал Ли. «Тонкс, что ты здесь делаешь?» – снова спросил Гарри, медленно доставая свою палочку. «Гермиона, Невилла и я услышали, как эти три глупца пытаются вытащить дракона за пределы школы. Мы решили помочь», – раздраженно сказала Нимфодора. «Зачем?» – удивился Гарри. «Мерлин, Поттер, это чертов дракон. Он опасен. Его нужно увести, пока никто не погиб. Нельзя приручить дракона», – прокричала Гермиона. «Заткнись, грязнокровка», – прокричали одновременно Драко и Гарри. «Ступифай», – воскликнул Фред Уизли. «Нет», – выкрикнула Тонкс. Гарри отразил жалкое слабое заклинание и выкрикнул, направив палочку на ящик с драконом. Вала! Ящик полетел в атаковавшего Уизли, но тот его отразил. К несчастью для всех, в ящике был очень раздражительный дракон. Когда ящик ударился о каменную стену позади Уизли, он сломался, и детеныш дракона освободился. Дракон сразу же стал выдыхать маленькие струи огня. Когда он выпустил струю огня прямо в лицо Фреду, тот вынужден был увернуться в последнюю секунду. «Конфундус!» – услышал Поттер несколько голосов позади себя. Гарри успел только повернуться и увидеть светло-голубое заклятие, летящее ему и Драко в грудь. Сила заклинания отбросила Поттера назад. В глазах троилось, когда он их открыл. Теперь было три Тонкс, Драко, Долгопупсов, Грейнджер, Джорданов и шесть Уизли вместе с тремя драконами. Гарри запаниковал, когда рядом появился один из драконов, Диффинда. Заклятие попало в грудь дракону, откуда выстрелила зеленая кровь, и создание испустило вопль боли. Поттер поблагодарил Мерлина, что детеныш-дракон еще не получил своих магических способностей. «Ступифай!» – раздалось несколько голосов. Гарри взглянул вверх, и как минимум 20 заклинаний пролетело над ним. Поттер схватил ближайшего драка, толкнул его в коридор и закрыл дверь. Он попытался идти, но потерял равновесие и упал назад. Заколдованной лестнице словно кто-то сказал, что он собирается падать, и она превратилась в огромную горку. Поттер и Малфой скатились до самого низа башни. «Что все это значит?» – прокричал очень злой голос. Гарри поднял голову и увидел трех очень сердитых профессоров МакГонагалл и трех очень злых профессоров Снигов. «Поттер, Малфой, вы переходите все границы!» – зарычали Снигги. «Профессоры МакГонагалл, профессоры Снигги, драконы!» Трех драконов собираются отправить в Румынию около 12 дрессировщиков драконов. «Драко, Тонкс и я хотели помешать им, но попали в западню», — сказал Гарри. «Мистер Поттер, вы баловались нюхательным зельем», — бушевали Снигги. «Нет, профессоры Снигги, поднимитесь и сами увидите». Гарри резким жестом показал на северную башню. Снег быстро поднялся по лестнице, оставив все еще запутанных Гарри и Драко. Мальчики посмотрели на трех сердитых профессоров МакГонагалл, ничего не понимая. «Драко, что же нас так преследует удача?» – спросил Поттер, когда Малфой начал качаться из стороны в сторону. «Профессора, шестеро из нас попали под заклинание. Луч был голубоватым. Заклинание похоже на конфаудус или конфиндус», – сказал Драко, продолжая раскачиваться. «Вы имеете в виду конфундус, мистер Малфой?» – спросила МакГонагалл, наклонившись осмотреть Гарри. «Да, я вижу признаки. Безусловно, это был конфундус», — сказала МакГонагалл и махнула волшебной палочкой, снимая заклинание с двух студентов. Поттер встряхнул головой. «Фу, профессор МакГонагалл, что случилось? Просто кто-то хотел узнать слишком многое. Я нашел наверху этих шестерых и доказательства дуэли, но я не увидел драконов, о которых рассказывал мистер Поттер, сказал мрачный Снегг, подталкивая шестерых гриффиндорцев вниз по лестнице. Я могу предположить, Северус, что мистер Поттер и мистер Малфой так отреагировали на заклинание Конфундус, поэтому они вели себя так странно, сказала МакГонагалл. Драко, объясните, кто напал на вас, спросил Снегг. Я не помню, сэр, застенчиво признался Малфой. Что последнее вы помните? Спросила МакГонагалл. Обед, встрял Гарри. Что, эти двое пришли сюда и напали на нас, закричал Фред Уизли. А с чего бы мистеру Поттеру и мистеру Малфою идти в Северную башню в полночь, чтобы напасть на вас, спросил Снегг. Фред закрыл рот, не придумав ответа. Это совершенно недопустимо. 8 студентов не в постели и даже не в гостиных своих факультетов во время комендантского часа. Мистер Малфой, мистер Поттер, я понимаю, что вы были под заклинанием и не могли правильно оценить ситуацию, но и вы не можете остаться безнаказанными. Я не знаю, пытались ли вы практиковаться перед занятиями с Филиусом, Гарри, или же вы с мистером Малфоем были прокляты против вашей воли. Но так как ни один из вас не может вспомнить, что произошло, вы и мистер Малфой получите отработку и по 20 баллов со Слизерина за то, что вышли из своей гостиной после наступления комендантского часа, сказала МакГонагалл. Что касается остальных, мне придется снять по 40 баллов с Гриффиндора, и каждый из вас будет ходить на отработки с завтрашнего дня до конца месяца. А теперь все быстро в постель, произнесла МакГонагалл. А что с драконом? Спросил Драко. Мистер Малфой, не было никакого дракона, это плод вашего воображения. А теперь вы и мистер Поттер вернетесь в подземелье, сочувствующе произнес Снегг. Глава 11. Тени в лесу. Следующие несколько недель прошли достаточно легко для Гарри и Драко. Сначала их приятели-слизеринцы были шокированы, узнав, что Поттер и Малфой обошлись им в минус 40 баллов за нарушение правил. Все изменилось, когда Маркус Флинт влетел в гостиную и потребовал, чтобы они перестали беспокоить двух его звезд Квиддича. После того, как Флинт выбил дурь из старосты пятикурсника, продолжавшего бронить ребят, проблема была решена. По словам Нимфодоры, шестерым гриффиндорцам тоже не повезло. Дору, Гермиону и Невилла окрестили ведущими лидерами группы, несмотря на то, что это было далеко от правды. Они стали изгоями для большинства ребят с факультета, включая семью Уизли, близнецов или Джордана, которые заявили, что пытались помешать им уйти. Гарри вновь убедился в том, что гриффиндорцы отвратительны. Тот факт, что они могут смотреть прямо в глаза здравому смыслу и насмехаться над ним, вызывал желание закричать. Тонкс отужинала вместе со слизеринцами, и Поттер случайно услышал ее разговор с профессором Снеггом о возможности перехода на другой факультет. Профессор ответил ей, что это невозможно. Гарри спокойно сидел с ним Драко в большом зале, когда три школьные совы принесли им письма. Содержание всех трех оказалось одинаковым. Ваше наказание состоится сегодня в 20:00 с Хагридом. Встретьтесь с мистером Филчем в вестибюле в 19:45. Минерва МакГонагалл. Что ж, Тонкс, наконец-то мы получим нагоняя все вместе, улыбаясь, сказал Поттер. Тебе легко говорить, у вас только одна отработка, а у меня уже 12-я, и еще 8 остается, хмуро ответила Дора. Прости, Тонкс, если бы мы только знали, что ты им помогаешь, то никогда бы не попытались устроить им неприятности, сказал Гарри. Когда девочка пронзительно посмотрела на него, он усмехнулся. Ну ладно, может, мы бы все же попытались втянуть их в неприятности, но сделали бы все, чтобы избавить тебя от этого. Нимфодора улыбнулась. Все нормально, Гарри. Скажи, ты нашел свою мантию-невидимку? Вообще-то нашел. Веришь или нет, прошлой ночью кто-то прислал ее мне, с запиской, написанной тем же ужасным почерком. Там говорилось, используй ее правильно. Я не знаю, кто этот человек, но по мне, так это все слишком драматично, сказал Поттер. Дора и Драко фыркнули в стаканы с соком и засмеялись. Да, Гарри, только у тебя может быть преследователь, склонный к драматизму, сказала Тонкс. Как думаешь, чем мы сегодня будем заниматься? Спросил Поттер. Не знаю, я никогда не была на отработке у Хагрида, ответила Нимфодора. Надеюсь, это все просто слова. Я имею в виду, что нас с Гарри просто оклеветали, сказал Малфой. О, заткнись, Драко. Весь тот вздор, который ты и Гарри наговорили Снеггу и МакГонагалл о том, что понятия не имеете, как попали в Северную башню, на них, может, и подействовал, но не забывай, что и я там была, тихо сказала Дора. Малфой сразу смутился. «Извини, Тонкс, я вынужден был говорить это стольким людям, что уже сам начал верить». «Пф-ф-ф, во всяком случае, тебе не пришлось иметь дело с разъяренным Флитвиком». «МакГонагалл, видимо, думала, что я пытался прогулять занятия по заклинаниям. Флитвик орал на меня около 20 минут, а потом вручил одно из самых огромных надгробий, которые я когда-либо видел на чертовых заклинаниях. Оставшееся от занятия время он заставил меня провести за чтением надписей на этом надгробии. Если хотите знать, мне кажется, что этого вполне достаточно для наказания», — сказал Поттер. «Так, прекратите жаловаться оба. Вам все еще нужно отбыть наказание. По крайней мере, вам не пришлось сортировать флокбер червей для преподавателя по уходу за магическими существами вместе с близнецами Уизли. И вас не заставляли чистить туалет Плаксы Миртл», — зло произнесла Нимфодора. «Плаксы Миртл?» — одновременно спросили Гарри и Драко. «Это глупое привидение, живущее в туалете для девочек. Им никто не пользуется, потому что Миртл постоянно вытворяет какую-нибудь гадость. Филч заставил меня мыть ее туалет вместе с Гермионой. Я просто ушла после того, как Миртл в третий раз затопила туалет», — сказала Дора. «Дай угадаю, грязнокровка битый час спорила с призраком, перед тем как сдаться», — протянул Малфой. «Оставь Гермиону в покое, Драко. Ты просто злишься, что она нашла причину придраться к тебе на трансфигурации», — сказала Тонкс. Поттер просто покачал головой. Ему не нравилось, что Гермиона и Нимфодора становятся все более близкими подругами, и он ничего не может с этим поделать. Он знал, что Драко чувствует то же, но Дора, кажется, взяла Гермиону под свое крыло. Гарри не знал почему, ведь они абсолютно разные. Тонкс – веселая, энергичная и спокойная девочка, в то время как Грингер – просто нудный, вечно скованный книжный червь. Поттер решил, что Нимфодоре просто нужен друг рядом, ведь она прекратила общение с Лиджарданом после того, как он свалил неудачу с драконом на нее. «Как думаешь, кто-нибудь еще присоединится к нам?» – спросил Малфой. «Да, возможно, еще один или два человека. Я имею в виду, что если Хагриду нужна помощь, то это должно быть что-то, что требует большого количества людей. Мерлин, надеюсь, это будут не близнецы», – взмолилась девушка. Гарри и Драко кивнули, соглашаясь. Вестибюль, Хогвартс, 19:45. Поттер и Малфой вышли из подземелий прямо в вестибюль. Увидев тех, кто ждал их, они не смогли сдержать стон. Рядом с Дорой стояли мисс Гриффиндорская Всезнайка и Долгопупс. «Я тоже рада видеть тебя, Поттер», — раздраженно бросила Грингер. Гарри и Драко ее просто проигнорировали. «Привет, Долгопупс, извини за все это. Если бы я знал, что ты среди тех, кто пытается вывести дракона из школы, то сделал бы все, чтобы оградить тебя и Тонкс от неприятностей», — сказал Поттер. Гарри стал уважать этого скромного гриффиндорца. Пусть Невилл и не был отличником, Поттер однажды услышал, как он говорит Уизли, что половина слухов о Гарри – неправда. Несколько дней назад Поттер даже начал злоупотреблять его помощью по травологии. Драко, конечно же, Долгопупс не нравился, но он не хотел ссориться с Гарри по этому поводу. Это было даже смешно. У Малфоя, Тонкс и Поттера был хотя бы один друг, которого, по крайней мере, один из трех лучших друзей терпеть не мог, но никто не хотел плохо говорить об этом человеке, пока все трое не останутся наедине. У Гарри это Долгопупс, у Нимфодоры – Грингер, а Драко отец уже давно уговаривает начать общаться с Панси Паркинсон, так как Люциус хочет, чтобы ее отец поддержал законопроект министерства. «Спасибо, Гарри», – скромно ответил Невиллу. «Хватит болтать», – рыкнул Филч, выходя к ним с кошкой. «Простите, сэр», – пропищал Невиллу. «Да, простите», – протянул Поттер, принимая на себя взгляд сторожа. «Я бы предоставил тебе другое наказание за твой язык, Поттер, но у Хагрида есть для вас вариант получше, нарушители. Поход в запретный лес сегодня ночью», — сказал Филч, мрачно улыбнувшись. «Что?» — воскликнули Драко, Гарри и Дора, в то время как Невилл и Гермиона побледнели. Филч загоготал. «Да, да, да, это правда. Вы пятеро пойдете в лес с Хагридом. Ха, я бы поставил всю свою следующую зарплату на то, что как минимум один из вас вернется не со всеми конечностями. Один Мерлин знает, что за мерзкие создания, готовые отхватить от тебя кусок, водятся в этом лесу. Но это работа слуг. Когда мой отец узнает об этом», — изумленно воскликнул Малфой, когда группа удрученно двинулась вслед за Филчем к дому Хагрида. «Знаете, будь проклято то время, когда Дамблдор изменил наказание. Я по-прежнему считаю, что он должен вернуть хлысты и цепи. У меня в кабинете еще остались наручники и плеть, сказал Филч. Гарри, Драко и Тонкс не обращали внимания на безумные высказывания сторожа, в то время как Гермиона и Долгопупс все сильнее бледнели по мере того, как Филч описывал все виды наказаний, которые, по его мнению, должны применять в Хогвартсе. Немного времени спустя пятеро учеников оказались перед домом Хагрида. «Филч, это ты?» – позвал Хагрид. «Да, Хагрид, я привел приговоренных», – мрачно улыбнувшись, проговорил Филч. «О чем ты говоришь?» – сбрендивший Сквиб, – спросил Хагрид. «Хагрид», – прорычал Филч. «Сквиб», – захихикал Малфой. «Ты будешь молчать об этом, если не хочешь первым повисеть вверх ногами и получить удар хлыстом», – заорал Филч. «Так вот почему ты опоздал. Ты запугивал их, что же, твоя работа здесь окончена, возвращайся в замок», — угрюмо бросил Хагрид. «Позже я буду в окрестностях, чтобы подобрать их», — сказал Филч и вместе с миссис Норрис быстро удалился. «Так, слушайте, я беру вас с собой в лес, но не бойтесь, мы его с кентаврами очистили, да и другие разумные существа знают, что мы идем туда», — сказал Хагрид. «А как насчет неразумных? Отец говорил мне, что в этом лесу есть оборотни», — завопил Драко. «Если ты действительно такой умный, то должен знать, что сегодня не полнолуние», — ответила Грейнджер. Малфой выглядел так, будто хотел влепить ей пощечину, но тут заговорил Хагрид. «Ну, не беспокойтесь, мы разделимся на две группы. Я возьму с собой одного из вас, а Клык... Кстати, где этот болван? Клык, Клык, иди сюда», позвал Хагрид. Огромная собака выпрыгнула прямо из сада Хагрида и остановилась перед детьми. «Клык пойдет со второй группой, так что ничего с вами не случится», — уверил Хагрид. Драко тотчас воскликнул. «Я хочу с Клыком. Ладно, но предупреждаю, он трус», — улыбнулся сторож. Гарри вынужден был сдержать смешок, потому что глаза Драко слегка покраснели. «Хагрид, что мы будем делать?» — спросила Тонкс. «О, привет, Нимфодора, я тебя и не заметил. Последнее время единорогов что-то беспокоит. Вот теперь один из них ранен. Мы должны найти его и подлечить или, если потребуется, избавить его от страданий», — сказал Хагрид. Поттер и Малфой удивились, когда Хагрид назвал Тонкс по имени. И удивление только усилилось, когда они поняли, что Дора не разозлилась на лесничего. Упоминание о раненом единороге не так сильно обеспокоило мальчишек. Единороги — самые яркие создания света. В действительности каждый хищник, такой как волк, чувствует природное отвращение к охоте на них, и ни одно создание света никогда не будет отрицать их авторитет. Это означает, что то, что напало на единорога, темное магическое создание, а таких существует не так уж и много. Единороги очень быстрые, и у них очень развита светлая магия. Существо должно быть очень проворным, чтобы поймать такое создание. «Ну же, пойдемте, у нас в запасе не вся ночь», сказал Хагрид, направляясь в сторону леса вместе с Клыком. Лес оказался совсем не таким страшным, как предполагал Поттер. Впечатление, что он выглядел достаточно темным снаружи, создавалось густой листвой многочисленных деревьев, застилавших всю область теневым покровом. Быть может, это связано с тем, что Гарри знал, что легко может сбежать или скрыться от чего угодно в лесной чаще, но он был удивительно спокоен. «А знаешь, все не так уж и плохо», произнес Поттер через несколько минут ходьбы. «Так и есть, Гарри, я ведь говорю, что тут, в лесу, не так плохо, как говорят. Но, к несчастью, у леса сложилась такая репутация. Дамблдор хочет, чтобы ученики были в безопасности, поэтому поддерживает порядок», широко улыбнулся Хагрид. «Ты с ума сошел, Гарри, это самый ужасный момент в моей жизни», прошептал Драко. «Гарри, я пойду с Драко, хочу поскорее выбраться отсюда». «Посмотри направо, видишь размер этой паутины», — сказала Нимфодора чуть громче обычного. Поттер ухмыльнулся и продолжил следовать за Хагридом. «Хозяин, этот лес опасен, нечто злое находится здесь», — прошипел Салазар. Поттер отстал от группы, чтобы поговорить со своим спутником. «Что ты имеешь в виду?» — тихо прошипел Гарри. «Что-то в лесу пахнет не так», — ответил Салазар. «Что ж, здесь живет много темных созданий», — сказал Поттер. «Я обыскал весь лес. Здесь что-то новое. Пахнет чем-то омерзительным. Вам следует быть осторожным», — прошипел Салазар. Гарри кивнул, и Салазар заполз под его мантию. Затем Поттер побежал догонять Малфоя и Тонкс, которые стояли с Хагридом, Гермионой и Невиллом у места развилки следов. «О, вот ты где, Гарри. «В какой-то момент мы подумали, что потеряли тебя», — сказал Хагрид. «Нет, я просто споткнулся», — ответил Поттер. «Забавно, я ничего не слышал», — проговорил Хагрид, а Дракольдора странно посмотрели на друга. «Я сразу же вас догнал», — просто ответил Гарри. «Так, вот что мы будем делать. Невиллу, Гермиона и я пойдем направо. Гарри, Нимфодора, Драколклык, налево. Если вы найдете единорога, выпустите вверх из волшебной палочки зеленые искры. Если попадете в беду, выпустите красные искры», — сказал Хагрид, и все кивнули. Поттер, Тонкс и Малфой последовали за клыком налево, а Хагрид, Невилла и Грейнджер — направо. «Так, говоришь, ты споткнулся, Гарри», — саркастично протянул Драко, когда вторая группа исчезла из поля слышимости. «Ну, на самом деле я говорил с Салазаром», — ответил Поттер. «О, и что он хотел?» — спросила Дора. «Забудь, Тонкс, ничего, что Хагрид зовет тебя Нимфодорой, а ты не реагируешь», — спросил Гарри, отчаянно пытаясь скрыть от своих друзей, что в лесу творится что-то неладное. Произнеся имя, Поттер получил затрещину от Тонкс. «Если хочешь знать, Хагрид был единственным человеком в этой школе, кто заговорил со мной в прошлом году. Он на самом деле очень милый. Просто не ешь ничего, что он тебе предлагает», — сказала Дора. «Стоп, так ты дружишь с этой прислугой?» — изумленно спросил Малфой. «Драко, Хагрид очень хороший, у него доброе сердце. Он был достаточно добр, чтобы прятать меня от близнецов Уизли», — сказала Нимфодора. Гарри почувствовал некоторую признательность Хагриду за его желание помочь Тонкс. «Но у тебя не получится сменить тему, Гарри. Что хотел Салазар?» — спросила Дора. «О, ну, мы просто поговорили», — протараторил Поттер. «Драко и Нимфодора остановились. И ты думаешь, что это сработает?» — ехидно спросил Малфой. «Ну серьезно, ребята, ничего особенного», — запинаясь, пролепетал Гарри. «Нет, что он сказал, Гарри?» — настаивала Тонкс. «Ладно, он сказал, что в лесу есть что-то зловещее, чего мы должны опасаться», — сказал Поттер. «Ну, то же самое мог бы сказать и я. Я имею в виду, что ходят слухи об обитающем тут клане вампиров», — сказал Драко. Гарри просто кивнул. Он не собирался говорить им, что Салазар имел в виду нечто более опасное, чем вампиры. Некоторое время троица шла вдоль следов, пока Нимфодора не застыла в изумлении. Поттер и Малфой остановились и спросили ее, в чем дело. Дора вынула свою палочку и произнесла: «Люмос». Ее палочка была направлена на ветку, и Гарри сразу увидел большие капли серебряной жидкости на ней. «Кровь единорога», — тихо произнес Драко. «Должны ли мы выпустить искры?» — спросил Поттер. «Нет, Хагрид сказал посылать искры, только если мы найдем его», — ответила Тонкс. «Ладно, так что мы будем делать? По крови, кажется, можно проследить путь», — спросил Гарри. «Мы пойдем по ней, идиот. Идемте. Чем раньше мы найдем единорога, тем раньше сможем убраться отсюда», — резко сказал Малфой. Поттер и Тонкс кивнули, и троица, применив заклинание освещения, последовала по следам из серебряной крови сквозь листву деревьев. Казалось, они шли вечность. «Бедняжка, наверное, при смерти. Я думаю, он потерял много крови», — грустно констатировала Нимфодора. Они продолжали идти еще несколько минут, до тех пор, пока не заметили существо. Оно бездыханное лежало на земле. Это было самое печальное и одновременно прекрасное зрелище, которое Гарри когда-либо видел. Серебристая грива единорога словно отражала лунный свет. Мальчик заметил, что при виде мертвого создания на глазах у Драко и Доры застыли слезы. «Ладно, полагаю, что мы должны посла», — произнес Малфой, но, увидев удивление, проступившее на лице Тонкс, резко замолчал. Поттер широко раскрыл глаза от удивления, когда увидел нечто копошащееся позади единорога. Он с ужасом наблюдал, как фигура в плаще подняла голову. Первым, что увидел Гарри, была пара ярко-красных глаз, смотревших прямо на него. Ему показалось, что его прибили к тому месту, где он стоял. Фигура в плаще склонилась обратно к единорогу и стала пить кровь. «Мерлин, это вампир», — тихо сказал Драко. «Это не вампир, придурок. Они не пьют кровь единорогов», — тихо прошипела Нимфодора. «Хозяин, вы должны уйти. Это то существо, что подозрительно пахнет», — прошипел Салазар. «Салазар говорит, нам нужно уходить. Это то существо, что подозрительно пахнет», — оцепенело сказал Поттер. Внезапно фигура в плаще поднялась и уставилась прямо на Гарри. Светящиеся красные глаза, казалось, сразу нашли его. Кровь застыла в жилах, когда он услышал низкий, едва слышный шепот, исходивший от темной фигуры. Единственное слово слетело с ее губ. «Поттер, мы должны уходить!» — закричал Гарри. Дора сразу же выпустила струю красных искр, пока Малфой отступал обратно по следам. Поттер увидел, как фигура в плаще рванулась к Драко. В тот же момент Гарри отправил свою тень догнать друга до того, как это сделает существо. Поттер увидел Малфоя примерно в сотне шагов от себя. К несчастью, и существо было недалеко. «Черт возьми, даже если я доберусь до Драко первым, то не смогу вытащить из леса его и Тонкс, используя теневую форму». Гарри принял слишком поспешное и глупое решение. Он направился за созданием. Когда Поттер подобрался ближе, он заметил, что существо бежит на двух ногах и имеет человеческое строение. Оказавшись в нескольких дюймах от существа, Гарри вышел из тени и вытащил палочку. «Диффинда, Диффинда, Диффинда, Экспеллиармус!» — закричал Поттер. Он никогда не видел, чтобы кто-либо двигался так же быстро, как это создание. Существо пригнулось к земле, чтобы избежать заклинаний Гарри, выпущенных в упор. Следующим, что Поттер осознал, была выставленная вперед сбившая его нога. Он упал на землю, ударившись головой о камень, и увидел, как существо поднялось в полный рост и посмотрело сверху вниз на него. Гарри был уверен, что сейчас умрет, но, к его безмерному удивлению, фигура отвернулась и скрылась в лесу. Поттер попытался сесть, но у него закружилась голова. Мальчик провел рукой по затылку и, взглянув на нее, увидел кровь. «Дерьмо», — подумал Поттер. «Гарри, берегись», — закричала Тонкс. Повернув голову, Поттер увидел прыжок огромной лошади через ствол дерева. А затем он заметил у лошади человеческий торс, и его внимание привлек большой натянутый лук, направленный прямо на него. «Поднимайся, ты», — темный угрожающе прошипел кентавр. Гарри попытался уползти от кентавра так быстро, как только мог, но стрела из-за деревьев, пролетевшая в дюйме от его головы, убедила его остановиться. «Я сказал, поднимайся, темный», — снова приказал кентавр. Поттер поднял руки вверх, сдаваясь, в то время как нимфодора снова выстрелила красными искрами. «А-а-а-а!» — раздался крик Доры. Повернувшись, Гарри увидел двух других кентавров, направивших на нее свои луки. «Тихо, человек, Ронан сказал тебе встать», — темный резко произнес самый большой кентавр. Поттер поднялся на ноги, несмотря на головокружение. «Ронан, убей темного», — приказал крупный кентавр. «Нет», — закричала Тонкс. Словно в замедленной съемке Гарри наблюдал, как стрела вылетела из лука, направляясь прямо ему в голову. Когда стрела почти достигла цели, Поттер инстинктивно слился с тенями и отпрыгнул с ее пути. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что кентавры не стреляют в него. Он заставил себя подняться и понял, что перешел в измерение теней. «Покажи себя!» — закричал крупный кентавр. «Размечтался!» — злобно подумал Гарри. «Покажи себя, или мы убьем девчонку!» — снова выкрикнул кентавр. Эти слова, словно нож, пронзили сердце мальчика. Он не мог потерять нимфодору. Поттер почувствовал, что вышел из теневой формы, и поднял руки. «Ладно, я здесь, не трогайте ее», — сказал Гарри. «Глупый человек, Ронан, убей темного», — повторил крупный кентавр. «Нет, не надо, Хагрид предупреждал, что мы будем здесь. Почему вы так поступаете?» — со слезами на глазах прокричала Дора. Поттер смотрел, как кентавр по имени Ронан вновь направил на него лук. Гарри закрыл глаза. Он уже был готов умереть от рук чертовой лошади, но кентавр неожиданно произнес: «Я не могу убить его, Бейн». От удивления Гарри открыл глаза. «Что? Он темный. Он убил единорога, он окружен зловонием тьмы», — сказал кентавр. «Тогда почему он показался под угрозой жизни своей спутницы, Бейн? Зачем ему жертвовать своей жизнью ради нее?» — ответил Ронан. «Я не убивал единорога», — тихо сказал Поттер. «Ложь. Ты весь пропах смертью, темный», — крикнул Бейн. «Нет, я сражался с существом, напавшим на единорога», — слабо выпалил Гарри, покачиваясь из стороны в сторону из-за терзающей его головной боли. «Я верю, что мальчик говорит правду. Запах тьмы от него слабеет, Бейн», — сказал другой кентавр. «Значит, он использует свою магию, Флоренс», — прокричал Бейн. «Нет, Гарри говорит правду, не убивал он никакого единорога. Мы помогали Хагриду искать его», — пронзительно закричала Тонкс. «Все точно так, Флоренс, Бейн, Ронан, опустите оружие», — раздался громогласный голос Хагрида. «Я не стану этого делать, от него несет тьмой», — сказал Бейн, целясь в мальчика. «Его запах нам даже поможет, Бейн, он уже почти исчез», — сказал Флоренс. Так или иначе, он использует магию теней. За это он заслуживает наказания, это знак тьмы, прорычал Бейн. Ты и пальцем его не тронешь, Бейн, если не хочешь, чтобы профессор Дамблдор посетил этот лес, рыкнул Хагрид. Поттер оступился и осознал, что падает. Последнее, что он услышал, это свое имя, произнесенное Тонксом Драко. Больничное крыло, Хогвартс. Гарри проснулся с ужасной головной болью. С возвращением, мистер Поттер. Должна сказать, мне уже надоело ваше присутствие здесь в этом году, сказала мадам Помфри. Гарри потянулся за своими очками и надел их. Что произошло? Спросил он. Думаю, я могу дать ответ на ваш вопрос, мистер Поттер. Гарри повернул голову к двери больничного крыла и увидел направляющихся к нему Дору, Драко, Дамблдора, МакГонагалл и Снегга. Как я попал сюда, сэр? Последнее, что я помню, это нападение кентавров, сказал Поттер. Да, я обсудил с Бейном его поведение, мистер Поттер. И он заверил меня, что это была всего лишь грубая ошибка. Похоже, существо, нападающее на единорогов, обладает специфическим запахом. Мисс Тонкс рассказала нам, что вы вступили в бой с этим созданием, когда оно решило напасть на мистера Малфоя. Совершенно ясно, что существо оставило на вас отпечаток своего запаха на некоторое время. Кентавры почуяли его и атаковали вас, пояснил Дамблдор. Чертовы лошади с оружием, пробубнил Гарри. Нимфодор и Драко едва сдержали смешки, а МакГонагалл и Дамблдор неодобрительно посмотрели на Гарри. «Мистер Поттер, я бы никогда не назначил вам такое наказание. Когда Хагрид попросил о помощи, я сказал Филчу взять группу наказанных студентов. Я и подумать не мог, что он выберет несколько первокурсников и второкурсницу», — сказал Дамблдор. «Все хорошо, сэр. Я все еще здесь, и никакого урона. Подождите, как давно я здесь? Я ведь не пропустил ближайшую игру в Квиддич». «Ведь нет. О, Мерлин, Флинт прикончит меня!» — воскликнул Гарри. Дамблдор посмеялся про себя. «Расслабься, Гарри, ты был без сознания только 14 часов. Смею сказать, что у тебя еще много времени до финальной игры в Квиддич. Но насчет мистера Флинта ты прав. Думаю, весь Хогвартс слышал его ругань за завтраком, когда он узнал, что во время наказания на тебя напали кентавры». Глава 12. Встреча с темным лордом. Учебный год в Хогвартсе подходил к концу, а это означало для студентов три вещи. Кубок по квиддичу, экзамены и лето. Гарри беспокоило только одно из перечисленного – кубок. Отметки за экзамены не сильно его волновали. Он знал, что получит высший балл по трансфигурации, заклинаниям и, скорее всего, защите. Особых трудностей не должно было вызвать и зельеварение. Драко был, наверное, лучшим в классе и составил идеальное для Поттера учебное пособие. Кроме того, если он принесет кубок Слизерину, снег, возможно, смягчит свое отношение. Гарри знал о своих хороших отметках по травологии и астрономии, но и о серьезных проблемах с историей магии не забывал. Единственное, что Поттер точно не собирался делать, так это бегать и выделываться, как эта идиотка, Гермиона Грейнджер. У девочки определенно был нервный срыв. Она даже попросила у него записи по трансфигурации. Он с ухмылкой вручил их ей. Правда, спустя 3 часа она вернула их обратно, потому как просто не смогла понять. Конечно, она сказала, что нашла у кого-то записи получше. В ответ на эту очевидную ложь Гарри просто рассмеялся ей в лицо. Он знал, что его конспекты по трансфигурации и заклинаниям – лучшие. Еще бы, МакГонагалл и Флитвик сами убедились в этом, ведь они делали акцент на полном погружении в теорию в отличие от базовых знаний, преподававшихся первому курсу. В последний месяц учебы Поттер и Малфой поняли, что на самом деле нашли друг в друге Тонкс и Гермиона. Обе постоянно сидели в библиотеке, зазубривая тексты как «Отче наш». Нимфодора стала настоящей когтевранкой. За все это время Гарри ни разу не увидел ее без книги, даже во время обеда. У Драко была примерно та же ситуация, что и у Гарри. Не то чтобы у него был выбор. Флинт заявил, что попросит Снегга снять поле на целых 5 дней в неделю с дополнительной тренировкой в субботу. Малфой считал, что эту тренировку Флинт задумал, чтобы задать Поттеру жару, ведь по субботам у него не было занятий с МакГонагалл и Флитвиком. Гарри очень сочувствовал пятикурсникам Баллу и Деррику, которым явно было суждено завалить соф из-за невообразимого графика Флинта. Как и Поттер, Малфой был уверен в некоторых предметах, что делало процесс обучения значительно легче. Он знал, что получит высший балл по зельеварению, защите и трансфигурации. У него все было в порядке с заклинаниями, травологией и астрономией, и проблемы с историей магии, как у лучшего друга. Занятия Поттера с МакГонагаллой Флитвиком наконец-то стали по-настоящему интересными. МакГонагалл решила сделать просто убийственный шаг и пройти с ним половину программы трансфигурации второго курса до окончания этого года. Последние три занятия она даже продлила, несмотря на комендантский час, чтобы убедиться, что Гарри усовершенствовал знания по трансфигурации неживых объектов. В общем, этот предмет не вызывал у него трудностей. Но, так или иначе, когда МакГонагалл отменила их занятия из-за его ссоры с Тонкс, они выпали из графика. Флитвик же, как полная противоположность МакГонагаллу, даже и не думал пытаться загрузить Поттера учебой в последние несколько недель. Он заявил, что они уже прошли все, что должны были разобрать до конца года. Когда Гарри не согласился и сказал, что все еще далек от возможности заколдовать Снитч, Флитвик посмеялся и ответил, что не каждый семикурсник хорошо владеет чарами оживления Снитча. Глядя на удивленное и расстроенное лицо мальчика, Флитвик объяснил, что просто пытался дать ему стимул. Когда профессор заметил, насколько расстроен его ученик, он вынул мячик для гольфа, наколдовал ему крылья и отдал Гарри. Мальчик улыбнулся и поблагодарил профессора. Когда Поттер осознал, что до создания Снитча ему действительно еще далеко, он понял, как хорош в заклинаниях. Он сумел полностью оживить маленького игрушечного солдатика к большому удивлению Флитвика. Во время их последнего занятия профессор устроил солдатику Гарри настоящее испытание – сражение против его солдатиков. Это было похоже на настоящую схватку между несколькими солдатами. Когда они закончили, конечности некоторых воинов остались на столе профессора. Несмотря на то, что солдатики Флитвика одержали верх, это было самое веселое занятие по заклинаниям. Единственное, о чем сожалел Поттер, это то, что он так и не поладил с Квиреллом и не узнал больше о Дамблдоре. Во всей этой суматохе с дарой на Рождество желание найти как можно больше информации о директоре вылетело из головы. Гарри хотел снова поговорить с Квиреллом перед последним матчем, но вспомнил, что профессор не так уж и много знает о внучке Дамблдора. Настал день финальной игры, и Поттер был необычайно взволнован. Слизерин не выигрывал кубок в течение последних 7 лет, а тот факт, что они будут играть с Когтеврановым, предыдущим чемпионом, сделал игру еще более значимой. Несмотря на то, что они разгромили Пуффендуй и победа уже была гарантирована количеством очков, Флинт хотел идеально завершить сезон. «Готов?» – спросил Гарри у Драко, когда оба вышли на поле под громкие аплодисменты слизеринцев. «Ты знаешь», – улыбнулся Малфой. «Удачи обоим!» – пожелала Тонкс, перекрикивая аплодирующих слизеринцев. Она была вся в цветах слизерина, даже в ее волосах были серебряные и зеленые пряди. Она села с Блейзом, Сьюзен и Ханной вместе со слизеринцами. «Нервничаешь?» – спросил Поттер, направляясь в раздевалку команды. «Немного. Отец так гордится мной после последней игры. Я не хочу оплошать, тем более когда на кону кубок», – ответил Драко. «Об этом не беспокойся. Когтевран ужасно играет в этом году. Время их славы прошло, а наше скоро начнется. Думай об этом, Драко, мы должны отыграть этот кубок за все 7 лет», — улыбнулся Гарри. «Это было бы что-то. Не думаю, что когда-то было нечто подобное», — весело сказал Малфой. Оба юноши вошли в раздевалку, где Флинт нервно курил сигарету. Он выглядел так, будто выпил 12 банок перцового зелья. «Наконец-то! Вы слишком долго шли, любой другой на вашем месте добрался бы быстрее». Он посмотрел на часы. 5 минут, переодевайтесь». Драко и Гарри позабавило нелепое беспокойство Флинта. Они быстро переоделись и присоединились к своей команде в яркой зеленой форме. «Так, вы, все, вот оно, это то, чего я ждал целых 5 лет. Слизерину годами не удавалось выиграть чертов кубок. Это наш час, эти когтевранцы просто жалкие ничтожества. Бау, Деррик, я хочу, чтобы они истекали кровью. Я хочу, чтобы их треклятые головы были насажены на пике и стояли прямо напротив кабинета профессора Снигга. Малфой, ты самый быстрый и ловкий охотник, так что ты нам очень пригодишься. Я хочу, чтобы ты выбил дури с голов этих книжных червей. Уоррингтон, ты защитишь ворота. Поттер, ты поймаешь гребаный снитч. Поймаешь, даже если придется спрыгнуть с метлы даже с 5000 футов. Ты поймаешь снитч. Ну, кто мы? Прокричал Флинт, слизерин. Завопили все. «Да, черт подери, пошли», — сказал Флинт и поднял свою метлу. Поттер и Малфой вышли за Флинтом из раздевалки и услышали магически усиленный голос Ли Джордана. «Волшебницы и волшебники, добро пожаловать на сегодняшний матч между змеями Слизерина и орлами Когтеврана. В случае победы слизеринская команда сегодня же заберет кубок. Результаты на сегодняшний день таковы. На первом месте с двумя победами и не одним поражением – Слизерин». Гарри пытался не слушать Джордана. Его не сильно беспокоил гриффиндорский комментатор. Ему нужно было сосредоточиться на игре. Поттер хотел быстро завершить сегодняшний матч, хотел получить кубок и праздновать. Когда Флинт дал сигнал команде приготовиться к началу игры, Гарри почувствовал, что время пришло. Флинт пожал руку капитану команды Когтеврана, и мадам Трюк просвистела, сообщая о начале игры. Поттер тут же начал искать снитч. Он заметил, что ловец Когтеврана, Чжоу Чанг, очень пристально следит за ним, и решил попробовать маневр, о котором говорил Драко. Мальчик высоко взлетел и стал пристально вглядываться куда-то в поисках снитча. Затем он резко пролетел мимо ворот Когтеврана. Гарри летел достаточно быстро, чтобы показалось, что он преследует снитч. Оглянувшись, он увидел Чанг, преследующую его. Он услышал голос Ли Джордана, вещающий, что Поттер увидел снитч. Когда он подобрался к воротам Когтеврана, то сделал несколько быстрых движений, выглядевших так, будто снитч пытается увернуться. Затем резко направил метлу вертикально вниз. Он летел быстро, но Чанг была лишь в нескольких футах позади. Приблизившись к земле, он вытянул правую руку, словно пытаясь схватить снитч. Чанг инстинктивно прибавила скорость, пытаясь заблокировать его. Когда Гарри был примерно в 10 футах от земли, он положил руку обратно на метлу и направил ее вверх. Он был лишь в нескольких дюймах от поверхности поля. Чанг была не настолько удачлива и на полной скорости врезалась в твердую землю. Мадам Трюк просвистела о тайм-ауте по причине травмы, в то время как Ли Джордан проклинал Поттера всеми возможными словами. Его голос был заглушен ревом болельщиков Слизерина. Мадам Трюк подозвала капитана Когтеврана. Гарри видел, как он кричал и выражал свое негодование, перед тем как мадам Трюк велела ему вернуться на свою метлу. Некоторое время спустя Чжоу была перенесена в больничное крыло профессором Флитвиком, и Ли Джордан объявил, что у Когтеврана нет запасного ловца. Болельщики Слизерина неустанно кричали. Внезапно Поттер понял, что только он может закончить игру. Когтевран не посмеет возразить. Теперь им придется играть, пока их ловец не восстановит силы. Мадам Трюк просигналила о продолжении игры, но все поняли, что она уже закончена. Драко, Флинт и Пьюси заняли охотников Когтеврана, уже потерявших всякую надежду на победу. Счет был 110-40, когда Гарри увидел снитч, порхающий в 20 футах от ворот Слизерина. Он подлетел и поймал его. Болельщики Слизерина взорвались аплодисментами, а Поттер показал победный жест, перед тем как направиться к центру поля для вручения кубка. Когда Гарри приземлился, его обступила вся команда. Это было поразительно. Никто никогда бы не подумал, что первокурсник, прокричал Драко, вынужден согласиться. Прекрасный полет, мистер Поттер, широко улыбаясь, сказал Снег. Вид вселяющего ужас преподавателя Хогвартса, улыбающегося словно умалишенный, заставил всех слизеринцев удивиться. Лишь голос профессора Дамблдора привлек всеобщее внимание. Для меня великая честь вручить Хогвартский кубок по квиддичу чемпионам этого года, факультету Слизерин, сказал Дамблдор, вручая кубок широко улыбающемуся профессору Снегу. Гостиная Слизерина, Хогвартс. Празднество началось сразу же по возвращении команды в гостиную. Гарри, который никогда не бывал на праздниках в честь победы в квиддиче, был ошеломлен, насколько неистовым оказалось празднество. Вся гостиная была заполнена едой и напитками. Скорее всего, кто-то знал, где находится кухня. Несколько старшекурсников предложили Поттеру и Малфою сливочное пиво, которое они радостно приняли. Это был самый вкусный напиток, который когда-либо пробовал Гарри. Позже Флинт начал предлагать Драко нечто покрепче, когда вошел профессор Снег. «Не думаю, мистер Флинт, что моему крестнику так необходим огненный виски», — сказал Снег. Несколько людей замолкли и бросили удивленные взгляды на Малфоя. Даже Поттер был удивлен. Ни разу за целый год Снег не признался, что Драко — его крестник. Но сейчас он сказал об этом всем, кто находился в гостиной. «Простите, сэр, но у нас закончилось сливочное пиво, а он говорил, что хочет пить», — ответил Флинт. «Так спустить на кухню и принеси еще пиво», — сказал Снег. Некоторые студенты даже обернулись и удивленно посмотрели на него. Было почти 11 часов вечера, то есть прошло 2 часа с начала комендантского часа. «Сэр, вы знаете, который сейчас час?» – нерешительно спросил Флинт. «Конечно же, знаю. Но слизеринцы вы или кто? Вы пытаетесь убедить меня в том, что не способны добраться до кухни и вернуться, не попав в неприятности?» – спросил Снег. «Извините, сэр. Конечно же, сэр», – сказал Флинт. «Поттер, ты знаешь, где находится кухня?» – спросил Снег. «Нет, сэр, не знаю», – ответил Гарри. «Спускайся на третий этаж, к картине с гигантской корзиной фруктов, и пощекочи грушу. Это вход на кухню. Принеси столько пива, чтобы хватило на всех, и не попадись», – сказал Снег. Поттер вытаращил глаза вместе с остальными слизеринцами. «Что, неужели после победы в игре вы мните, что ваши однокурсники недостойны того, чтобы вы соизволили спуститься и принести им пиво, Поттер?» – мрачно спросил Снег. «Нет, сэр, третий этаж понял. Скоро вернусь. Драко, возьми Салазара», – сказал Гарри, отдавая фамильяра ошеломленному другу. Покинув гостиную и размышляя над тем, что только что произошло, Поттер пришел лишь к одному логическому заключению. Снег пьян. Гарри принял теневую форму подальше от гостиной. Он быстро проскользнул по лестнице к третьему этажу и был уже близок к углу, за которым, по словам Снега, находилась кухня, но остановился. Мальчик готов был поклясться, что видел, как кто-то вошел в комнату с огромной трехголовой собакой. Поттер одернул себя и продолжил свой путь. Подойдя к картине, о которой говорил Снег, он пощекотал грушу. Перед тем, как открыться, картина захихикала. Войдя, Гарри застыл от изумления. Вокруг бегали сотни домашних эльфов. Когда картина закрылась, все эльфы в комнате остановились и удивленно посмотрели на него. Поттер уже был готов извиниться за беспокойство, когда 8 эльфов подбежали к нему. «Что мы можем предложить юному хозяину?» – поспешно спросили эльфы. «Желаете поесть?» – спросил один эльф. «Чая?» – спросил другой. «Может, печенье?» – сразу же спросил первый. Решив запомнить, где находится это место, Гарри улыбнулся и сказал: «Вообще-то в гостиной Слизерина вечеринка, и у нас закончилось пиво. Вы можете спуститься и принести нам еще?» – спросил мальчик. «О, да, юный хозяин, сию же минуту», – сказали эльфы, и несколько из них убежали. «Что ж, спасибо, думаю, мне уже пора уходить», – сказал Поттер. «Вы уверены, что ничего не желаете?» – спросил эльф. Запах свежеиспеченных рулетов витал в воздухе, и Гарри улыбнулся. «Я бы не отказался от одного из этих рулетов», – сказал Поттер. Вскоре перед мальчиком появился рулет, а за ним и бутылка пива, за которой следовал небольшой сэндвич с курицей. Вне сомнения, полчаса спустя Гарри покинул кухню полностью удовлетворенным. Он уже собирался перейти в теневую форму, когда услышал чей-то голос. «И ты уверен, что слышал, как Рон сказал, что пойдет в комнату с трехголовой собакой?» «Да-да, я пытался остановить его, но он продолжал говорить что-то о Снеге и о том, что его нужно остановить, чтобы он не получил камень. Гринджер пошла с ним. Она наслала на меня это ужасное оцепенение». Поттер вышел из-за угла и поднял брови, когда увидел Тонкса и Невилла, стоящих у двери, ведущей в трехглавому псу. «Тонкс, что ты тут делаешь?» – спросил Гарри, выйдя к ним. «Гарри, это что ты делаешь здесь?» – закричала Нимфодора. «Черт, не так громко. Все-таки комендантский час», – шепнул Поттер. «Ладно, так что ты тут делаешь?» – снова спросила девочка. «У нас закончилось пиво, и меня послали на кухню взять еще», – сказал Гарри. «Стой, кухня находится где-то здесь?» – спросила Дора. «Ага, но не меняй тему. Какого черта вы с Долгопупсом тут делаете? Что там насчет Уизли за той дверью?» «Там чертов Цербер», — сказал Поттер и указал на дверь в конце коридора. «Ты знаешь о собаке?» «Откуда?» — шепотом спросил Невилл. «У меня другой вопрос. Откуда вы знаете об этом?» — спросил Гарри. «Рон и я прятались там от Филча той ночью, когда ты вызвал нас на дуэль», — сказал Невилл. «Ладно, так почему ему так нужно было туда попасть и что там с Гринджер?» — спросил Поттер. «Ну, Рон странно себя вел весь день. После того, как он вернулся с Квиддича, он запаниковал, когда не смог найти Снега. Он искал его до комендантского часа. Кажется, они с Гермионой решили, что Снег хочет украсть что-то», — сказал Невилл. «Глупо. Снег напился и сидит сейчас в гостиной Слизерина», — сказал Гарри. «Он пьян. Удивленно воскликнула Тонкс. «Наверное, если он догадался прийти и послать меня за пивом через 2 часа после начала комендантского часа». «Так Гринджер и Уизли вошли в эту дверь, я правильно понял?» – спросил Поттер. «Ага, похоже на то. Понятия не имею, как они смогли пройти собаку, но Невилла я нашла в оцепенении 30 минут назад в гостиной Гриффиндора», – сказала Нимфодора. «Клянусь Мерлином, Уизли, полный идиот. Думаю, нужно позволить этим двоим умереть. Я имею в виду, что Дамблдор, защищая что-то, не поставил бы на охрану одну только чертову псину. Помимо нее за этой дверью должна быть еще куча всяких заклинаний и прочего», — сказал Гарри. «Мы подумали о том же, но они все еще там. Я так боюсь за Гермиону, Гарри», — сказала Дора. «Ну, они сами вырыли себе могилу, так что пусть покоится с миром», — сказал Поттер и собрался уходить. Он сделал всего 5 шагов, когда Тонкс поймала его за руку. «Гарри, ты можешь вывести ее? Прошу тебя, просто узнай, все ли в порядке. Если она ранена, ты можешь использовать Тонкс», — прошипел Поттер, глядя на Невилла. «Прости, но прошу, Гарри, я не хочу, чтобы с ней случилось что-то плохое», — сказала Нимфодора, и по ее щеке покатилась слеза. «Почему, Тонкс? Почему я должен беспокоиться о ней?» — спросил Поттер. «Потому что она моя подруга, Гарри. Прошу», — сказала Дора, и слезы полились по ее щекам. Поттер вздохнул. «Ладно, я пойду. Но вы оба идете прямо к Дамблдору или МакГонагалл и рассказываете им, где нас искать. Понятно, если она ранена, я сделаю все, чтобы помочь ей», — сказал Гарри. «Гарри, этот пес может убить тебя», — пролепетал Невилл. «Меня не беспокоит псина, Невилл. Ничего нового ты не сказал. Я беспокоюсь о том, что скрыто дальше за этой дверью», — сказал Поттер, подойдя к двери и открыв ее. Первым, что он заметил, была спящая трехголовая собака Ярфа, играющая сама по себе. Гарри обошел пса, пытаясь не разбудить его. Мальчик открыл потайную дверь и, к своему удивлению, увидел черное поле. Он перешел в форму тени и пошел вдоль стены. Достигнув противоположного конца комнаты, Поттер заметил, что на полу что-то шевелится. «Что это за чертовщина? Хорошо, что я не влез в это». Он осмотрел двигающееся растение и опознал его как дьявольские силки. Гарри обрадовался, что нигде поблизости не было видно задушенной Гермионы. Ну а Уизли его вовсе не волновал. Мальчик прошел в теневой форме дальше по коридору и дошел до комнаты с сотней летающих ключей. Помещение было недостаточно темным для поддержания формы тени, и ему пришлось вернуть себе физическое тело. Поттер подошел к двери и понял, что она закрыта. Просто супер, ну и какой нужен ключ? Каким образом пара таких идиотов, как Уизли и Гринджер, смогла так далеко зайти? Он заметил школьные метлы в углу и улыбнулся, увидев ключ, едва ли способный летать на 2 сломанных крылышках. Он летал на несколько футов ниже остальных ключей, и Гарри, взяв метлу, с легкостью смог достать его. Как только ключ попал ему в руки, другие ключи атаковали его. Мальчик прикрыл лицо руками и проскочил к двери. Он вставил ключ в замочную скважину и повернул ручку. Поттер вошел в следующую комнату и в изумлении уставился на самую большую шахматную доску, которую когда-либо видел. При появлении Гарри белые фигуры повернулись к нему. Страх наполнил грудь мальчика. Но Поттер заулыбался как сумасшедший, когда понял, как мало здесь света. Лишь одинокий парящий в воздухе факел освещал всю комнату. Зуб даю, они сделали это, чтобы было труднее разглядеть черные фигуры. Если не видишь позицию противника, сложнее победить его. Гарри перешел в мир теней и просто прошел через всю доску вдоль стен. К его радости, под дверью была щель, которая позволила ему попасть в следующую комнату. Помещение было очень хорошо освещено, поэтому Поттера выкинуло из мира теней. Стон боли сорвался с его губ, но сразу же сменился изумлением, когда его взгляд наткнулся на огромного горного тролля, безжизненно лежащего на полу. Мальчик потряс головой. Каким образом Уизли и Гринджер смогли сотворить подобное с троллем такого размера? Пройдя мимо тролля, Гарри увидел, что следующая комната заблокирована стеной голубого пламени. Он толкнул дубину тролля в огонь и вытащил ее. На ней не осталось следов пламени. Поттер глубоко вдохнул и прошел сквозь огонь. Он был удивлен, что совсем не обгорел. Войдя в комнату, мальчик увидел прямо перед собой Уизли. «Поттер, я должен был догадаться, что ты поможешь Снегу украсть камень», — завопил Рон и вытащил свою палочку. Гарри вытащил свою и выкрикнул: «Экспеллиармус!» Обезоруживающее заклинание ударило Уизли в грудь, и он отлетел к стене. Поттер поймал его палочку в воздухе и ухмыльнулся. «Хорошо, во-первых, Уизли, я здесь не для того, чтобы красть какой-то проклятый камень. Так, где Гринджер? Мне нужно забрать ее и выбираться отсюда», — резко сказал Гарри. «Ты чертов ублюдок, Поттер, я не собираюсь помогать тебе», — завопил Рон. Гарри чувствовал, как ярость начинает наполнять его из-за этого тупого мальчишки. Он не хотел находиться в этом богом забытом месте. «Слушай ты, идиот!» Тонкс нашла Невилла и сняла с него обездвиживающее заклинание. «Она попросила меня прийти сюда и убедиться, что Гермиона в порядке. Надеюсь, Дамблдор будет здесь через несколько минут, так что просто скажи мне, где Гринджер?» — закричал Поттер. «Я не верю тебе», — возмущенно сказал Рон. Чаша терпения Гарри переполнилась. «Диффинда!» — прокричал Поттер, направляя палочку на Уизли. Его заклинание выстрелило Уизли прямо в грудь, вызвав у Рона вопль боли. «Скажи мне, где Гринджер, чертов придурок!» — закричал Гарри. «И иди к черту!» — ответил Рон. «Диффинда!» — снова воскликнул Поттер, направляя палочку уже на ногу Уизли. Заклинание попало ему в бедро, снова вызвав крик. «Следующее заклинание отхватит от тебя кусок!» — пригрозил Гарри. «Так где она?» Она прошла через другой вход с огнем, выпила зелье из самой маленькой бутылочки и просто прошла через черное пламя. Она сказала, чтобы я тоже выпил зелье и прошел через проход, но я забыл, из какой именно она пила, выпалил Рон. Поттер фыркнул. «Ты действительно кретин, Уизли», — сказал Гарри, отвернувшись от Рона, и нашел самый маленький флакончик. Зелья осталось не так уж и много. Он быстро выпил все, что оставалось в бутылочке, и пробежал сквозь черное пламя. Первое, что понял Поттер, комната, в которой он оказался, намного больше предыдущих. Потом он увидел, что Гермиона лежит на полу. Кровь текла из-под ее головы и бока. «Черт, Тонкс прикончит меня», — подумал Гарри и начал отступать назад. «А, мистер Поттер, никогда бы не подумал, что увижу вас здесь сегодня. Празднество вашей победы в Квиддич столь рано подошло к концу». Гарри огляделся и оцепенел, когда увидел улыбающегося ему профессора Квирелла, стоящего напротив очень знакомого зеркала. «Профессор Квирелл, что вы здесь делаете?» – удивленно спросил Поттер. «Я здесь, чтобы добыть камень для своего повелителя, Поттер. Но мне очень интересно, как ты здесь оказался?» – спросил Квирелл. Гарри просто тупо указал пальцем на Гермиону. «Грязнокровка, мистер Поттер, у меня сложилось впечатление, что они не очень-то сильно вас привлекают», — спросил Квирелл. «Не привлекают. Я здесь потому, что Тонкс беспокоится о судьбе этой», — сказал Гарри, показывая на Гермиону. «Ах да, мисс Тонкс, полукровка. Интересная у вас компания, мистер Поттер. Как жаль, что вы умрете», — сказал Квирелл и взмахнул палочкой. Гарри вытащил свою, но застыл, увидев, что Квирелл, корчась в агонии, упал на пол. Удивление Поттера только усилилось, когда профессор закричал: «Простите, повелитель, я забыл свое место, прошу, пощадите», — завопил Квирелл. Но Гарри просто ошеломило, когда он услышал голос, отвечающий профессору: «Дай мне поговорить с ним». «Нет, хозяин, вы еще недостаточно сильны», — подал слабый голос Квирелл. «Дай мне поговорить с ним», — воскликнул голос. Поттер все еще пытался понять, что происходит. Квирелл пытался добыть какой-то камень для своего хозяина, но кто его хозяин? И, черт возьми, откуда доносится этот голос? Гарри наблюдал, как Квирелл медленно снимает свой тюрбан. Закончив, он повернулся. Поттер чуть не закричал, увидев лицо на затылке профессора. «Гарри Поттер», — сказало лицо. Что бы то ни было, вещь или человек, Гарри инстинктивно распознал, что оно говорит на змеином языке. «Кто ты?» — быстро спросил Поттер. Лицо улыбнулось. «Ты знаешь, кто я, Гарри Поттер. Ведь именно я пытался убить тебя и одарил этим шрамом». Ошеломленный мальчик отпрянул назад. «Волан-де-Морт, верно, Гарри Поттер. Видишь, чем я стал? Проклятие, которое должно было уничтожить тебя, не возымело должного эффекта. Вместо этого меня выкинуло из собственного тела. Кровь единорога придала мне сил. Но вернусь я лишь после того, как заполучу камень», — сказал Волан-де-Морт. Гарри все еще пытался осознать, что убийца его родителей каким-то образом остался жив и был тем, кто пил кровь единорога у него на глазах, но единственной вырвавшейся фразой стало: «Что это за чертов камень, который всем нужен?» Мальчика удивило, что в ответ Волан-де-Морт, посмеявшись, начал говорить на английском. «Философский камень, мистер Поттер. Камень, превращающий любой материал в чистое золото. Камень, с помощью которого можно создать эликсир жизни, дарующий бессмертие выпившему». Гарри выдохнул. «Мерлин, ты интригуешь меня, Гарри Поттер», — сказал Волан-де-Морт уже на змеином языке. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Гарри. «Мне совсем не составило бы труда убить тебя в этом году, во время квиддича или тогда, в лесу, но ты вызываешь у меня столь сильный интерес. Ты знаешь змеиный язык, ты слизеринец. Я все еще не могу понять тот маленький трюк, который ты использовал против меня в лесу. И, наконец, ты без тени сомнения хранишь свои секреты. По существу, ты напоминаешь меня», — прошипел Волан-де-Морт. «Я... поэтому ты сделал меня своим наследником?» — спросил Поттер. Мальчик увидел, как на лице Волан-де-Морта проявилось недоумение. «Что ты несешь? Я не делал тебя своим наследником», — зашипел Волан-де-Морт. «Люциус Малфой сказал, что ты был последним наследником Слизерина. Я прошел тест чистоты крови. Он показал, что я магический наследник Слизерина», — прошипел Гарри. На мгновение тень сомнения снова показалась на лице Волан-де-Морта, но тотчас ее сменила улыбка. «Ну, конечно, это так просто. Неудачное заклинание. Должно быть, ты получил часть моих сил, когда оно не сработало. Вот почему ты змееустый мой наследник», — прошипел Волан-де-Морт с улыбкой на губах. «Так это произошло случайно?» — растерянно прошипел Поттер. «Да, но ты все еще мой наследник. Скажи мне, Дамблдор знает?» — с усмешкой спросил Волан-де-Морт. «Нет», — выкрикнул Гарри на английском. Волан-де-Морт посмеялся над реакцией мальчика. «Так похож на меня. Ты также не доверяешь директору. Это мудро. Он может предложить тебе лишь пустые обещания и только половину всей правды», — прошипел Волан-де-Морт. «Я не доверяю ему потому, что он отправил меня к Дурслям после того, как ты убил моих родителей», — мрачно прошипел Гарри. «Я должен попросить прощения за смерть твоих родителей. Они отказались присоединиться ко мне и попытались убить меня и моих последователей. Я не мог оставить это безнаказанным», — сказал Волан-де-Морт. «Я понимаю, почему ты убил их. Я не знаю, почему их так волновали маглы. Маглы — отбросы, и когда-нибудь я прикончу Дурслей, не подумав», — сказал Поттер.